Глава 6. Обещал рассказать египетский анекдот и не рассказал. Итак, Александрия. Богатые похороны. Хоронят большую шишку. Любопытный приезжий спрашивает у местного египтянина: «Кто это умер, милейший?» «Вон тот, который в гробу лежит», — отвечает египтянин. «Довольно смешно, мне кажется». Когда я услышал анекдот впервые, речь в нем шла о городе Ким, то есть сказ был о греках. Четырежды после того мне пересказывали его как египетский, где покойники, там и Египет, логика железная. Честно говоря, не хочу я знать правду, мне приятнее думать, что анекдот с берегов Нила, парной, прямо из-под сфинкса. Ведь о греках и так миллион смешных историй, а о египтянах все не смешные, но... Как сказал бы мой титан, страшно мудрый, с тяжелым ладанным духом, и чтобы обязательно упоминался фараон. У одного фараона было 3 сына-крокодила, или жили-были 2 фараона-близнеца. В соседней каюте путешествует старикашка-картограф, человек образованный и речистый. Мы подолгу спорим с ним о всяком таком под шелест волн. Картограф следует до конечной станции, Фанагории. Я и мое семейство сходим, считай, на полпути, в томах. Мое семейство — это Фабия, 2 ее домашние рабыни, не помню, как звать, а также Титан и госпожа Тарцилла. Ни слуг, ни рабов Тарцилла с собой не повезла почему-то. То есть, почему не взяла из дому мужа, ясно. А вот почему не купила пару домовитых бабенок на невольничьем рынке в городе для подмоги в грядущем хозяйстве? Вероятно, я застращал ее отрезвляющими рассказами о бедности и неблагоустроенном житье Барби, и бедняжка решила бороться с грядущими трудностями быта посредством погружения в них с головой. А может, с экономических позиций рассудила, что оплатить дальнее морское путешествие 2 домовитым бабенкам то же самое, что приобрести таких же в томах. О, Тарцилла оказалась весьма рачительной дамой, даром что из богатых аристократок. Как сноровисто она торговалась с капитаном корабля, выспрашивая для нашей комарильи оптовую скидку. Грозилась жаловаться на завышенные тарифы, интеллигентно козыряла связями своего деловара-папаши. И откуда только взялась железная деловая хватка у женщины, отродясь не служившей? Узнать Тарциллу хорошо, как я рассчитывал, мне нисколько не удалось, несмотря на месяцы вместе. Тарцилла оказалась болезненно несходчива. А еще... ни разговорчиво, ни улыбчиво и даже, если можно так сказать, непрозрачно. Наша сошедшая с небес богиня-дева сторонила сообщество. Даже моей ласковой и легкой, как тополиный пух Фабии. Тарцилла мало ела, двигалась медленно, говорила как бы ленивым голосом. За общим столом молчала, лишь иногда похрустывала костяшками пальцев. Казалось, нас она вообще не слушала. Лишь единожды, когда старикашка-картограф рассказывал историю о своем неудачном сватовстве, по бледной щеке Тарциллы скатилась слеза участия. Все-таки слушала, значит. Морские воздухи действовали на Тарциллу целительно. Плечи ее распрямились, глаза утратили скорбную проницательность, стали ясными, молодыми, и от этого молодого света истаяли лучики морщин, их допреж обрамлявшие. Однажды я даже решил, пряча от случайного матроса распутную улыбку, что если Барби не примет Тарциллу, так сказать, не признает, я не ропща возьму ее 2-й женой, по обычаю зажиточных сарматов. Шучу, конечно, но немножечко и не шучу. Свободного времени у меня вновь стало много. На сытом корабельном харче я быстро отъелся, тому способствовала теснота кают и моя неумеренность в чтении. В теплой тиши каморки душа моя как бы заснула, убаюканная модными элегиями и качкой. Мои чувства притупились, ум обленивил. Так и текли часы морского путешествия, соленые и одинаковые. Был лишь один день, не похожий на другие, остроуглый и терновый. Перед рассветом мне привиделся во сне Рабирий. Мы говорили долго, и кажется, что о важном. Гулко звучали наши речи в сумраке роскошной меблированной комнаты, приходящейся богатой кузиной той простушки, где маялись мы когда-то в ожидании Цезаря на вилле Секунда. Кожистой листвой шелестели садовые лавры, и мысленисто-черная ночь норовила по-особенному с хмурым осенним надрывом расплакаться. Мы же с Рабирием сидели в треклинии и говорили, как будто и не было ничего, ни его доноса, ни моей ссылки, ни его смерти. Человеческая душа все-таки поразительно незлобива. Стоит ей оказаться в своих призрачных владениях, и она сразу все устраивает, как сама понимает, будто не существует зла и кривды нет». Впрочем, и наяву я Рабирию уже простил. Ведь самым мучительным была именно эта разрывающая двойственность. Получалось, что Рабирий и мой прекрасный друг, и мой подлый враг в одном, так сказать, сосуде. Но недавно подлого врага Рабирия убил случай, а вот прекрасный друг теперь со мной навсегда». Кажется, во сне я говорил ему это, сжимая его вялую ледяную руку в своей руке. Я не слишком путанно объясняю. Весь день потом я слонялся по судну сам не свой, штормило. Меня, как и соседа-картографа, рвало за борт. Я возвратился в каюту и лег на койку, закрыл глаза. Что же это получается? Я добровольно возвращаюсь в ссылку. Да, так. А где же мои героические планы? Доказать себе, сквитаться, восстановить справедливость? Выходит, что выполнены. Себе доказано. С врагом сквитался. Что же до справедливости, то... В общем... Хотя это и звучит настолько пафосно, что уже почти лживо, но еще после первой встречи с нериторически божественным Гаем Юлием я кое-что страшное понял. Ну, страшное в том смысле, что страшно именно то, что меня уже не страшит такое представление о справедливости. Сейчас растолкую. Божественный Юлий, Рим, Цезарь, империи, они составляют одно многосложное, белым золотом сияющее целое. Оно какое-то такое и какое-то эдакое. Я, Назон, физически неотчуждаемое от него корпускула. И этой махонькой корпускуле целое, состоящее из мириад таких же крох, назначило быть в томах. Точно так же, как стражнику назначено стоять в дозоре, глазам смотреть, времени — времениться. Если меня не будет в томах, это будет уже какое-то другое целое. Вовсе уж и не Рим. Не тот Рим, ради которого восходил на испанский холм Гай Юлий. И не тот, где даже менялы и сутенеры читают науку любви, и перед застенчивым Вергилием встают стадионы, словно перед императором. Чужой, непредставимый, невозможный. В общем, это не я, Публий Овидий Назон, хочу в томы. Это оно вместо меня хочет, точно так же, как оно хотело, чтобы Гай Юлий передал венец всевластия Гаю Октавию. Хотела, чтобы в Иды Марта свершилось цезареубийство. Причем это самое оно неким особым образом и есть я, а одновременно и мое возлюбленное чадо, и мой отец с матерью, и воздух, которым дышат могильщики, копая для всех нас могилы. «Люди — суть рабы своих проклятий», — говорил божественный Юлий. Да простится мне моя дерзость, но я бы выразился иначе. Люди со своими проклятиями сотворчествуют. Они соавторы, супруги, одна, так сказать, сатана. Из меня тот еще философ, но эту мысль, я надеюсь, донес».